Глава 44. Поле битвы 7 тоже просмотрела этот контракт, и ее брови поднялись вверх, а сердце наполнилось недовольством. Бывший владелец пренебрег мной и в последний период времени подписал несколько нелепых контрактов, и он один из них, сказала 7. Она не знала содержания этого контракта, иначе ни за что не позволила бы ему подписать такой контракт. Все те контракты, которые Лисиньдао подписал ранее, принесли банку огромные преимущества. Пару дней назад Лисиньдао, например, получил 1000 лет жизни от Утянью, и Лисиньдао на самом деле еще был добр. Он мог бы запросить 2000 лет жизни, и Утянью все равно согласился бы. Лисиньдао не был бы так глуп, чтобы подписывать такой контракт. Только тот, чей мозг был заполнен дерьмом, мог составить этот контракт. Голос Лисиньдао был полон ярости. 7 беспомощно вздохнула. 7 не могла понять, как Банк Вселенной мог выбрать такого человека своим владельцем в прошлом. Лисиньдао успокоился и сказал: 10 000 лет назад Банк Вселенной помог тебе улучшить твою родословную, из-за чего ты получил древнюю родословную. Лонг Хайшао кивнул. За эти 10 000 лет я не забыл, как сильно помог мне Банк Вселенной. Древняя родословная слишком редка, но вы помогли мне, а также помогли моей внучке. Она смогла унаследовать мою родословную. Внучка Лонг Хайшао посмотрела на него с шоком. Его родословная не произошла от его родителей. Как это случилось? Этот таинственный владелец банка был тем, кто помог улучшить ему его родословную. Под маской Лисиньдао скрывалось бесстрастное лицо. Оно действительно ничего не выражало, и его сердце было совершенно спокойным. Неудивительно, что этот человек решил последовать условиям контракта. В конце концов, на него прежний владелец банка слил так много ресурсов. Подумать только, древняя родословная. Подобные родословные в древнюю эпоху практически всегда присутствовали у разных гениев. Чтобы улучшить обычную родословную до древней, сколько ресурсов нужно было потратить, и что банк получил взамен? Одно древнее сокровище. Ему даже придется послать людей, чтобы забрать его, и Лонг Хайшао был должен дать только некоторые подсказки. Это, по сути, походило на покупку банальной информации. Когда Лисиньдао подумал об этом, он посмотрел на пустой банк Вселенной, и его сердце начало болеть. Хорошо, что последний владелец банка умер. Хозяин, что насчет этого контракта? Спросила 7. Лисиньдао вздохнул. Несмотря ни на что, последний владелец подписал его. Хорошо, я просмотрел контракт, в нем нет ничего плохого. Информация? Спросил Лисиньдао у Лонг Хайшао. Пошлите кого-нибудь в древние тайные земли, чтобы они забрали это древнее сокровище. Я навел справки, так что могу с уверенностью сказать, что еще никто не забрал это сокровище. Лисиньдао спросил, где оно находится. В древней драконьей гробнице древней драконьей расы, не тех слабых драконов, что летают сейчас, а непобедимой древней расы драконов. Сама гробница же сейчас находится на поле битвы небес и земли, торжественно произнес Лонг Хайшао. За эти 10 000 лет он тщательно исследовал этот вопрос и получил точную информацию. Древняя раса драконов, огромная древняя семья, и даже если это и была ее ветвь, она не могла быть намного слабее основного костяка. Сокровище, которое оставила после себя эта семья, находилось на поле битвы небес и земли. Что такое поле битвы небес и земли? Лисиньдао в замешательстве посмотрел на 7. Он пришел в этот мир недавно и многого еще не знал. 7 шепнула ему на ухо. Поле битвы небес и земли – это место, построенное 9 небесами и 10 землями. Независимо от того, кем является человек, если он купит билет, он сможет спокойно попасть туда. Там обычно обитает огромное количество разных экспертов. Более того, древний континент, на котором находится это поле битвы небес и земли, это древняя старая земля, на котором до сих пор таится множество сокровищ, из-за чего туда каждый день стекается огромное количество охотников за сокровищами. Лисиньдао сразу же подумал об архангеле Гаврииле. Когда он еще был Бэйханом, он вступил на поле битвы небес и земли и получил там свой небесный меч. И именно из-за этого он был тем, кто должен был отправиться на поле битвы небес и земли. Но архангел Гавриил был послан Лисиньдао за плохими должниками. Боевой ангел Михаил, который все это время молча слушал, опустился на колено и твердо сказал: «Хозяин, Михаил готов отправиться на поле битвы небес и земли, чтобы помочь господину вернуть древние сокровища». Белый император Тянь Гуанмин тоже опустился на колено. «Мастер, Тянь Гуанмин готов отправиться туда вместе с ним. Ли Синьдао посмотрел на них и кивнул, после чего взмахнул рукой. Вжух! Энергия меча устремилась вперед. Ли Синьдао решил выдать им на всякий случай последнее средство. Поле битвы небес и земли действительно опасное место. Будьте осторожны, особенно в этой древней драконьей гробнице. В решающий момент это поможет вам сокрушить врага, сказал Ли Синьдао. Он только что продемонстрировал технику меча, которую он постиг за эти 500 лет. Меч души. Внутри двух мечей теперь содержалась частичка души Ли Синьдао. После их активации они вызовут к себе Ли Синьдао, чтобы тот пересек пространство и устранил угрозу. Ли Синьдао решил на всякий случай перестраховаться. Банк Вселенной все еще был очень слаб и не мог потерять даже одного человека. И хоть он не хотел слишком рано вступать в контакт с людьми из других регионов и хотел сначала осторожно развиваться на земле Дали, он хотел просто накопить достаточно сил, и только после этого отправился бы в другой регион, где начал бы собирать долги. Но этот контракт обязывал Ли Синьдао послать своих людей на поле битвы небес и земли. Если он никого не пошлет, то пойдет против контракта. Обычно Ли Синьдао был тем, кто вынуждал других следовать контракту, но теперь все было наоборот. И осмелился ли Ли Синьдао пойти против контракта, являясь владельцем банка Вселенной? Ответ – нет. Поэтому он должен был дать им последнее средство. Когда Тянь Гуанмин услышал это, он с радостью взял меч и соединил его со своим телом. Меч, что содержал энергию таинственного мастера, разве это не было слишком хорошим событием, чтобы быть правдой? Но вот выражение лица боевого ангела Михаила было немного странным. Он знал, кем на самом деле был Ли Синьдао. Ли Синьдао пришлось ранее использовать его как лошадь, чтобы просто достигнуть горы, где лежала Тянь Лин. Он 5 дней назад был обычным смертным. Смертным, что был самым обычным человеком. Но 5 дней спустя он решил выдать им мечи и сказал нечто действительно пафосное. В решающий момент это поможет вам сокрушить врага. Боевой ангел Михаил паниковал именно по этой причине. Он был предан Ли Синьдао, но это не означало, что он относился к Ли Синьдао, который вообще не был культиватором, как к самому сильному эксперту. Должен ли он взять его? Глава 45. Контракт с человеком из династии Дали, но Михаил все же взял этот меч и слил его со своим телом. Он просто решил отнестись к этому делу как к прихоти своего господина. В любом случае, воспользуется он им или нет, будет зависеть от него самого. Ли Синьдао посмотрел на Лонг Хайшао и сказал: «Они последуют за тобой и заберут это древнее сокровище». Лонг Хайшао кивнул головой: «Хотя я святой, они, нет, если мы будем осторожны, все будет в порядке», девушка пробормотала. «Михаил не так уж и плох, но Тянь Гуанмин слишком слаб». Лицо Тянь Гуанмина потемнело. «Что это значит?» Она смотрела на него сверху вниз. «Да, он был слаб, он был самым слабым из присутствующих. Но это не значило, что он не мог ничем помочь». Тянь Гуанмин гордо сказал: «У меня есть меч, который был выдан мне господином. Этого было достаточно. Больше ему ничего не было нужно». Тянь Гуанмин с гордостью посмотрел на нее, а затем на Лонг Хайшао. Лонг Хайшао кивнул: «Энергия меча твоего господина действительно сильная, но не используйте ее, пока у вас не останется другого выбора». Девушка ничего не сказала. Она могла смотреть свысока на Тянь Гуанмина, но не на Ли Синьдао. В этот момент Тянь Гуанмин почувствовал настоящую гордость. «Хотя я слаб, у меня есть господин. Мой господин – самый скрытный, самый сильный и самый непобедимый человек в мире». Боевой ангел Михаил посмотрел на выражение его лица и потерял дар речи. Он думал о том, стоит ли ему сказать этому парню правду или же нет. Все же Ли Синьдао был обычным смертным. Но подумав об этом немного, он вспомнил, что об этом секрете знал только он. Он не должен был распространяться об этом, иначе это дело плохо скажется на репутации Ли Синьдао. «Мне нужно сказать ему об этом в подходящий момент, иначе это вызовет большую проблему». Боевой ангел Михаил вздохнул. Ли Синьдао взмахнул руками и сказал: «Можете идти. Принесите это сокровище в банк Вселенной». «Да, господин». Боевой ангел Михаил и Тянь Гуанмин сложили кулаки и последовали за стариком, после чего вскоре исчезли из банка Вселенной. Когда они ушли, Ли Синьдао сразу же снял маску. Лицо его было холодным, как лед, а брови нахмурены. «Проверь все контракты, все. Посмотри, есть ли у нас подобные дерьмовые контракты», — яростно воскликнул Ли Синьдао. «Принес ли этот контракт прибыль, или же только нанес вред банку?» «Конечно же, он только нанес вред. И неважно, принесут ли они это древнее сокровище или же нет. По правде говоря, Банк Вселенной потерял так много ресурсов из-за этой сделки. Лонг Хай Шау смог получить древнюю родословную только благодаря ресурсам, которые были взяты из Банка Вселенной. Именно эти ресурсы прямо сейчас нужны были Ли Синьдао, однако они были отданы постороннему. Но это было вполне нормально, учитывая деятельность банка. Вот только в обмен банк получил всего лишь информацию о древнем сокровище. Информацию спустя 10 тысяч лет. Ли Синьдао был так взбешен, что даже его тело начало болеть. Он получил практически полностью разоренный банк Вселенной из-за последнего владельца. Седьмая знала, что Ли Синьдао был действительно зол. Она промолчала и пошла проверять контракты. После того, как Ли Синьдао успокоился, он закрыл глаза и активировал свой талант. Он тоже начал проверять контракты. И вскоре он связался с седьмой, так как наконец закончил проверять их. В океане разных контрактов он нашел несколько самых убогих контрактов. Всего их было 5, и все из них, без исключения, серьезно навредили Банку Вселенной. Потери были настолько велики, что у Ли Синьдао вдобавок ко всему разболелась голова. Ли Синьдао вздохнул. Живы ли люди, что подписали эти контракты? Хозяин, из 5 этих людей 3 уже мертвы, быстро сказала седьмая. Но поскольку контракт был подписан, если человек был еще жив, обе стороны были обязаны следовать этому контракту. А иначе обе стороны понесли бы огромные потери. Ли Синьдао сказал, 3 из них мертвы, но что насчет 2 других? Седьмая прикусила губу. Один из них сейчас находится в земле Дали. Он жив и его контракт истекает через 3 месяца. Второй сейчас находится не в 9 небесах и 10 землях, он вошел в небесный мир. У Банка Вселенной сейчас нет там власти, поэтому я не могу проверить небесный мир, и я не знаю, жив он или мертв. С сожалением сказала седьмая, разорви контракты уже умерших. Что же касается того, кто сейчас живет на земле Дали, то мне нужно убить его. Я не позволю ему воспользоваться банком Вселенной, холодно сказал Ли Синьдао. Он уже и так сегодня увидел контракт, из-за которого ранее банк потерял очень много ресурсов, так как же он мог допустить повторение этой истории? Более того, контракт с Лонг Хай Шау был вполне обычным. Но этот контракт был самым настоящим кровососом, который был готов в любое время высосать кровь из Банка Вселенной. Ли Синьдао хотел, чтобы обладатель этого контракта умер, но он не мог убить его собственноручно. Так как он был владельцем банка, каким бы недовольным он ни был, он не мог убить своего клиента. «Мне нужно найти сильного человека для взаимовыгодного обмена», – пробормотал Ли Синьдао. Седьмая сказала, «Этот человек, старейшина из династии Дали», в его контракте говорится, что он одолжил божественный меридиан Бога, и взамен он должен был построить храм для бывшего владельца Банка Вселенной. Ли Синьдао с любопытством спросил, храм в свою честь? Седьмая покачала головой, он был немного странным. Он любил, когда другие хвалили его, так что неудивительно, что он решил выдать такое сокровище взамен за храм. Ли Синьдао потерял дар речи. Хозяин, тут также написано, что если через 10 тысяч лет количество храмов достигнет 10 тысяч, мы должны будем выдать ему еще один божественный меридиан Бога. Седьмая, сказав это, потеряла дар речи. Убийственное намерение в глазах Ли Синьдао стало сильнее. Этот старейшина должен умереть. Ли Синьдао определенно не мог дать ему шанс войти в Банк Вселенной. Божественный меридиан Бога стоил в среднем около 5 миллионов божественных духовных источников. А всего лишь 10 тысяч божественных духовных источников могли активировать кисть Небесного Императора, причем она в таком случае сможет продемонстрировать свои сильнейшие атаки. Более того, может ли божественный меридиан Бога, который должен будет выдать ему Банк Вселенной, быть некачественным? Ли Синьдао действительно очень сильно хотел сегодня кого-нибудь убить. Глава 46. Поле битвы. Несмотря ни на что, Ли Синьдао не отдал бы старейшине из династии Дали этот божественный меридиан Бога. Он не мог. Ли Синьдао посмотрел на седьмую и сказал, «Давай пока не будем беспокоиться о человеке, что сейчас находится в небесном мире. Но что касается старейшины из династии Дали, то мы должны убрать его». Седьмая кивнула. Банк Вселенной только начал развиваться, и у них почти ничего не было, так что они определенно не могли достать божественный меридиан Бога. И даже если они и достали его, Ли Синьдао просто не мог отдать его постороннему. «Но мы не можем атаковать напрямую», – тихо сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. «В правилах написано, что мы не можем, но если кто-то не из банка захочет убить его, то это не будет иметь к нам никакого отношения. Седьмая задумалась, как же нам поступить. Ли Синьдао подумал и сказал, пусть часы найдут сильного человека, но с короткой продолжительностью жизни. Разве у нас нет 500 лет жизни? Давай обменяем их на жизнь старейшины из династии Дали. Седьмая немедленно отдала приказ часам, в то время как Ли Синьдао принялся ждать. Земля Дали, маленький островок в океане. Океан был бескрайним, и вокруг было много островов. Острова были разных размеров, и на них жило разное количество людей. На некоторых жили большие поселения, которые были похожи на самые настоящие островные империи. На некоторых островах жило всего несколько сотен человек, а на некоторых – всего несколько семей. Каждый остров имел разные ресурсы, что привело к разным войнам. Хотя экспертов на островах жило много, им было трудно прорываться дальше. И архангел Гавриил вскоре появился над такими островами. Крылья на его спине захлопали, и вскоре он приземлился на один из островов. Гавриил не скрывал своей ауры. Он был действительно силен и сразу же начал угрожать своей аурой всему острову. Хонг. Остров был невелик, но на нем жило много людей, около 10 тысяч человек. Одна семья, которая жила в океане. Старейшина этой семьи подписал контракт с Банком Вселенной, но в итоге пошел против него. Аура Архангела Гавриила распространялась на 3000 миль вокруг. Этот остров размером максимум доходил до 1000 миль, так что старейшина этой семьи сразу же почувствовал его ауру. Перед Архангелом Гавриилом появился человек, что сложил кулаки и почтительно спросил: «Старший, зачем вы пришли на мой остров падшей воды?» Его лицо же выражало нервозность. Он был только культиватором небесной сущности и был далек от царства святых. И чувствуя ауру Архангела Гавриила, он не думал, что сможет победить. Гавриил достал красные часы и холодно спросил: «Цзитиньцань, ты узнаешь это?» Цзитиньцань посмотрел на красные часы и был ошеломлен. Его мысли мгновенно перенеслись на 10 тысяч лет назад. Слабый подросток, таинственный банк, контракт, который был наполнен словами, условия, компенсация слова, которые он не забудет до конца своей жизни. Его тело содрогнулось, и он захотел сбежать. Он пошел против контракта. Согласно контракту, он должен был заплатить в 10 раз большую сумму, но он не мог. Но как он мог убежать от святого? Как только он подумал об этом, все перед ним почернело. Пен. Архангел Гавриил щелкнул пальцами, и его ци ударило его тело. Тьфу. Цзитиньцань сплюнул кровь и почувствовал, как его органы разлетелись вдребезги. Он посмотрел на него с изумлением. «Разве вы все не исчезли? 10 тысяч лет назад я пошел против контракта. Вы тогда не пришли, так почему именно сейчас?» Цзитиньцань дрожал, пока говорил это. Архангел Гавриил холодно сказал: «Ты думаешь, что только потому, что мы исчезли, ты имеешь право пойти против контракта? Неужели ты думал, что сможешь воспользоваться нашими благами и наслаждаться такой неторопливой жизнью? Что за вздор?» Лицо Цзитиньцаня заболело. «Ты занял много ресурсов и должен был вернуть в 10 раз больше. Но так как ты просрочил платеж, ты должен вернуть в 100 раз больше», — сказал Архангел Гавриил. Цзитиньцань с горечью сказал: «У меня их нет. Все в порядке, мы знаем, что нет. Ты так робок, ты взял так много ресурсов в долг и спрятался на таком острове. Ты даже завел семью. Но после этих 10 тысяч лет ты истратил все ресурсы, а твоя культивация встала на месте. Какая потеря», — сказал Архангел Гавриил с презрением. Цзитиньцань с самого начала не думал о возврате долга. Он взял ресурсы, спрятался и стал спокойно жить. Такой человек не достоин торговать с Банком Вселенной. Подумав об этом, Гавриил не колеблясь ударил его своим примитивным посохом. Буньк. Половина острова погрузилась на дно океана из-за удара Архангела. Гавриил взмахнул крыльями и полетел в другом направлении. «Существует так много людей, которые ждут меня в гости. Я просто убью тех, кто не сможет заплатить», — пробормотал Гавриил. В то же время Лонг Хайшау привел боевого ангела Михаила и белого императора Тянь Гуанмина, а также свою внучку, Лонг Сюнь, чтобы отправиться на поле битвы небес и земли. «Я слышал об этом месте ранее, но никогда там не бывал. Поле битвы небес и земли – опасное место, и я слышал, что нам нужно будет купить билеты, чтобы попасть туда», — сказал Тянь Гуанмин. Лонг Хайшау сказал: «Нужно купить билеты, но они не стоят обычных денег». «Духовные источники?» — спросил Тянь Гуанмин. Лонг Хайшау покачал головой. «Жизнь? Что?» Тянь Гуанмин посмотрел на Лонг Хайшау. Даже Лонг Сюнь была ошеломлена и посмотрела на своего деда. Она никогда не слышала об этом, нужно было отдать частичку своей жизни, чтобы попасть на поле битвы небес и земли. Любой может войти, если захочет, даже если он не является культиватором. Нужно отдать 20 лет жизни, и тогда мы сможем войти, сказал Лонг Хайшоу. Тогда кому же уходят все эти годы? Боевой ангел Михаил задал вопрос, который был у всех на уме. Сколько человек платили за вход каждый год? Огромное количество. Только на одной земле Дали проживало как минимум более 10 миллионов людей, а она считалась самой бедной по всем параметрам. Но если каждый человек должен был заплатить 20 лет жизни, сколько же в итоге получал владелец этого портала, и кто он такой? Лонг Хайшоу горько рассмеялся. Я не смог узнать это. Я всю жизнь пробыл в земле Дали и кроме этой информации особо ничего не знаю. Однако все знали точно, владелец, который получал всю прибыль, точно не был тем, с кем они могли иметь дело. Глава 47. Поле битвы. Вход на поле битвы небес и земли находился в крайних землях Северного океана. Там практически никто не жил, так как средняя температура была ужасающе низкой. Если пришедший в такое место будет самым обычным человеком, он банально не сможет прожить и дня. Лонг Хайшоу был знаком с этим местом, так как он приходил сюда более 10 раз. Чтобы добыть нужную информацию, он потратил в общей сложности 200 лет жизни только за билеты. Позади него же плелась остальная часть группы. Холодный воздух обдувал их, но, к счастью, они были довольно сильными и могли игнорировать холод. Земля же была покрыта снегом и выглядела очень красиво. По пути они почти никого не встретили. Лонг Хайшоу уже просто летел сразу ко входу в поле битвы. Боевой ангел Михаил и Белый Император не были в настроении наслаждаться пейзажем, так что просто молча следовали за ним. Лонг Сюнь была удивлена, когда увидела этот красивый пейзаж, и решила, что обязательно начнет путешествовать по миру в поисках подобных мест. После этого путешествия я отправлюсь в другой мир и начну путешествовать. Лонг Сюнь была полна решимости. Они летели на север целых 3 дня и вообще не отдыхали. И вот, спустя 3 дня, они наконец увидели врата. Вход на поле битвы представлял собой гигантскую телепортационную формацию, что находилась на снежном пике. Она была чрезвычайно огромна, и, присмотревшись повнимательнее, можно было увидеть, что весь пик представлял из себя фундамент этой формации. Почти вся группа была потрясена этим открытием. Точнее, только Тянь Гуанмин и Лонг Сюнь были потрясены. Боевой ангел Михаил не был бы шокирован, так как он прекрасно видел это в прошлом. «Это место приведет нас на поле битвы небес и земли», — Лонг Хайшоу кивнул. «Как только мы туда телепортируемся, из нас автоматически вынут 20 лет жизни», — Тянь Гуанмин пробормотал. «Звучит слишком круто». Лонг Сюнь нетерпеливо спросила. «Чего мы ждем? Давайте уже телепортируемся». Все встали на нее, и когда Хайшоу активировал формацию, спокойный до этого мгновения снежный пик начал дрожать, и сильная энергия разорвала пространство, унося их прочь. В банке вселенной Ли Синьдао открыл глаза и сказал: «Михаил и Тянь Гуанмин телепортировались на поле битвы небес и земли». Седьмая сказала: «Поле битвы небес и земли – это таинственное место. На самом деле не только в 9 небесах и 10 землях есть по входу на поле битвы, даже небесный мир имеет один вход». Ли Синьдао был потрясен. «Небесный мир тоже имеет вход?» «Конечно, небесный мир далеко не самое мирное место. По сравнению с 9 небесами и 10 землями, сам этот мир больше похож на поле битвы», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. «Там, где есть люди, обязательно будут смерти, обиды, убийства, сокровища и красавицы. Хозяин прав. Так называемые небожители — просто более сильные люди. Они тоже могут умереть, они умеют злиться и смущаться, и они тоже будут убивать ради сокровищ. Но они гораздо более жестокие и решительные, потому что они обладают большей силой», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. «Кто знает, что произойдет на поле битвы небес и земли. У меня всего 3 помощника, и потеря даже одного заставит мое сердце страдать. Если бы у него была дисциплинарная команда в 100 000 человек, Ли Синьдао чувствовал бы себя намного лучше и делал бы все, что ему заблагорассудится». Седьмая сказала: «Я верю в их способности. Вместе с твоей энергией меча, они будут в порядке. Будем надеяться», — Ли Синьдао вздохнул. «О, а можем ли мы развиваться на поле битвы небес и земли?» — спросил Ли Синьдао. «Хозяин, я не советую этого делать, потому что у нас слишком мало вещей. Мы должны какое-то время поработать на земле далее и подкопить денег, и только после этого расширяться», — сказала седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао принял это предложение. Они перестали говорить на эту тему, и он начал культивировать, ожидая прибытия нового гостя. Когда боевой ангел Михаил появился на поле битвы небес и земли, он увидел гигантский город. Лонг Хайшоу вышел из формации первым и сказал: «Это единственное безопасное место на поле битвы небес и земли. Это древний город». Михаил и другие последовали за Лонг Хайшоу в древний город. В нем было действительно много сильных людей. Кто-то прятал свою силу, а кто-то нет. Некоторые только вернулись в город и были тяжело ранены, в то время как некоторые были полны энтузиазма. В этом городе были не только люди, но и монстры, демоны, адские существа и представители множества других рас. В девяти небесах и десяти землях жили множество разных рас, поэтому на поле битвы небес и земли могло находиться бесчисленное количество представителей древних и не очень рас. Тянь Гуанмин увидел пятиметрового гиганта, который причем был очень мускулистым. Он держал в руках гигантский меч, что больше походил на дверь. «А этот парень хорошо подойдет на роль охранника врат», – пробормотал Тянь Гуанмин. «Шуа». У пятиметрового гиганта был хороший слух, и он услышал его реплику. Он накинул его холодным и леденящим душу взглядом. Тянь Гуанмин испугался. Лонг Хайшоу сразу же сказал: «Этот брат только что пришел на поле битвы небес и земли, так что не вини его за его слова». Тянь Гуанмин знал, что обидел его, поэтому промолчал. «К счастью, вы в городе», — великан холодно усмехнулся. «Иначе я бы его убил». Сказав это, великан повернулся и ушел. Лонг Хайшоу сказал Тянь Гуанминю: «Все существа в этом месте далеко не такие дружелюбные, но драться в древнем городе нельзя». Тянь Гуанмин кротко сказал: «Я ошибся, такого больше не повторится». Боевой ангел Михаил холодно сказал: «Если ты подведешь господина из-за своего рта, я убью тебя». Тянь Гуанмин был подавлен, так как знал, что ошибся. Лонг Хайшоу сказал: «Я знаю, где находится гробница. Я выведу вас из города и направлю туда». Михаил, Тянь Гуанмин и Лонг Сюнь покинули древний город и направились на север. Они летели очень быстро, но на огромном поле битвы небес и земли с их скоростью они и за 10 дней непрерывного полета не добрались до места назначения. И спустя 10 дней непрерывного полета они были действительно сильно уставшими. По пути они столкнулись с некоторыми проблемами, но Лонг Хайшоу просто раскрывал свою ауру святого, из-за чего многие проблемы само собой исчезали. В конце концов они остановились на пустыне и развели костер, так как спустя 10 дней полета были истощены. В банке вселенной Ли Синьдао было действительно скучно. Он вздохнул. Прошло 10 дней, а они все еще не прибыли в гробницу. Глава 48. Новый гость Ли Синьдао спокойно наблюдал за Михаилом и остальными, так как он хотел увидеть поле битвы небес и земли собственными глазами. В течение этих 10 дней, помимо культивирования, он наблюдал за их путешествием, но оно было слишком скучным. Один только полет. Они только и делали, что летели. Иногда они сталкивались с разными неприятностями, и хотя Ли Синьдао хотел, чтобы они начали сражаться, но вот только Лонг Хайшоу всегда решал проблемы своей аурой, и они продолжали лететь. После нескольких дней непрерывных полетов Ли Синьдао сдался. Время от времени он возвращался к ним, но больше не наблюдал за ними по несколько часов кряду. Он решил подождать, пока они не прибудут в гробницу. «Хозяин, у нас появился новый гость», — сказала седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао улыбнулся, надел маску и вошел в зал. «Земля Дали, храм Сюанькун, старый монах в уединении. Я следовал за вами всю свою жизнь. Так почему вы не позволяете мне остаться рядом с вами?» Старый монах был действительно стар, его кожа была рыхлой, а тело было сухим, как у мумии. Он пел, он молился, и он боялся смерти. Он шел по этому пути всю свою жизнь, он пел всю свою жизнь, и ему казалось, что он постиг буддизм. Но, в конце концов, он увидел лицо смерти. Но он жаждал остаться в этом прекрасном мире. Но Будда был против его пребывания в этом мире. «Раз Будда отрекся от меня, пусть дьявол поможет мне». В отчаянии он раскрыл ладонь, и на ней появились кроваво-красные часы. 10 дней назад он нашел эти часы. Монах был действительно силен, и он был очень известным монахом. Он был буддийским мастером, он был очень известным, и он думал, что постиг буддизм. Но сегодня он почувствовал, что достиг предела, и вдруг, он ничего не мог с этим поделать. Старый монах думал, что сможет прожить еще около 5 лет, но кто знал, что сегодня он должен будет встретить свой конец. Он молился, пел, поджигал благовония, кланялся. Он молился всем буддийским статуям в храме Сюанькун, но никто ему не помог. Я по глупости вступил в секту, полжизни посвятил буддизму, но в конце концов понял, что Будда и дьявол – это одно и то же. Пробормотал старый монах. На его лице появилось выражение, что содержало в себе маску плача и смеха, а затем он сжал часы, кача. В конце концов, он любил себя больше и не хотел покидать этот мир. Как он и сказал, Будда и дьявол для него стали одними и теми же людьми. Ли Синьдао посмотрел на старого монаха, который даже не выглядел как человек, и был немного шокирован. Он не ожидал, что к нему придет монах. Это был такой старый монах. Он видел, что у старого монаха оставалось всего 2 часа. Но этот монах был действительно очень силен. Ли Синьдао был потрясен, его уровень был самым высоким, и до сих пор Ли Синьдао не видел никого с подобным уровнем. «Как вас зовут?» – спросил Ли Синьдао. «Небесное сердце», – слабо сказал старый монах. Ли Синьдао кивнул. «У вас осталось всего 2 часа, после чего вы умрете. Я знаю, иначе у меня бы не хватило смелости активировать эти часы, сломать свое фальшивое «я» и увидеть, насколько грязное и страшное мое собственное сердце». Ли Синьдао рассмеялся. «В этом мире нет никого, кто не был бы уродлив или ужасен». Старый монах был ошеломлен. Подобно Будде, что живет высоко над нами, он не отбрасывал все эмоции или все негативные чувства. Просто он был действительно силен и знал, как их контролировать. Он показывал только свою светлую сторону, сказал Ли Синьдао. Старый монах кивнул. Это верно, будь то императоры, или высшие гении, или буддийские боги, у всех есть другая сторона. В мире нет никого совершенного. Старый монах смог изучить буддийские техники и почти постиг их, и он действительно боялся смерти. Он пришел сюда и столкнулся со своими самыми сокровенными желаниями. Но это не означало, что он откажется от всего, что касалось преданий Будды. Он просто хотел быть самим собой и не хотел подавлять желания своего сердца. «Господин Небесное Сердце, чего вы желаете получить?» – торжественно спросил Ли Синьдао. «Жизнь, я хочу жить», – твердо сказал монах. «Я могу дать вам жизнь. У вас осталось всего 2 часа, но я могу продать вам 500 лет жизни. Но что вы можете дать мне взамен?» – спросил Ли Синьдао. Монах был ошеломлен. У него была надежда, и он молился, чтобы это место смогло спасти его. Но когда Ли Синьдао сказал 500 лет, он сразу же начал думать о цене. Он вот-вот умрет. 500 лет жизни были для него самым ценным сокровищем в данный момент. Все то, что он имел, не имело для него никакой ценности. Но у монаха ничего не было. «Подпишите этот контракт», — сказал Ли Синьдао. Он дрогнул, когда прочитал этот контракт. 500 лет жизни в обмен на 500 лет свободы. Вы дадите мне 500 лет жизни, но в течение следующих 500 лет я буду служить вам? Мягко спросил монах. Он не отказался, но и не согласился. Он обдумывал и взвешивал все за и против. Ли Синьдао не торопился и сказал: «Вы служили Будде всю свою жизнь, но сейчас вам понадобился кто-то вроде меня, кто покупает души и продает жизни. Разве это не смешно?» Монах закрыл глаза. «Кем вы станете через 500 лет?» – тихо спросил Ли Синьдао, и его вопрос эхом отозвался в ушах монаха. Ли Синьдао хотел, чтобы этот монах служил ему, потому что он был слишком силен. Если даже он и не был самым сильным культиватором земли Дали, то он был, по крайней мере, в первой тройке. Он закрыл глаза и сказал: «У меня есть одно желание. Пожалуйста, говорите», — уверенно сказал Ли Синьдао. «Не заставляйте меня делать то, чего я не хочу». Поскольку он уже находился в таком месте, он спросил у самого себя: «Чего я медлю?» Он уже сказал, что отбросит в сторону свою фальшивую часть и заглянет в свое сердце. Каков был ответ его сердца? Его сердце сказало ему, что этот контракт нужно было подписать. Глава 49. Одним ударом увидев, как он подписал контракт, Ли Синьдао удовлетворенно улыбнулся. Он знал, что монах обязательно подпишет его. Если бы он мог встретить смерть лицом к лицу, он бы не активировал часы и не вошел в банк вселенной. После того, как он подписал его, Ли Синьдао встал и подошел к нему. Седьмая держала нефритовую шкатулку, и в ней содержалось 500 лет жизни. 500 лет жизни в обмен на сильного эксперта, что за невероятно выгодная сделка. «Монах, закрой глаза и насладись этим. Хочешь ли ты вернуть свою молодость?» – спросил Ли Синьдао. Монах был слишком старым, так что он определенно захотел бы вернуть свой молодой облик. Но он не ответил. Он просто молча ощущал жизнь, которую Ли Синьдао вливал в него. Его тело было похоже на землю, которая была высушена в течение сотен лет, и сейчас она наслаждалась несколькими месяцами невероятно сильного дождя. Когда Лисиньдао влил в него все 500 лет, он сделал несколько шагов назад и увидел, что тело небесного сердца изменилось. Теперь вместо старика там стоял молодой человек. Он использовал технику трансформации демонов, чтобы снова стать молодым. Энергичное, как нефрит, белое и чистое, четкие линии лицо, исполненное решимости. Молодой монах, который мог очаровать любую девушку. Он был одет в белую мантию, сложил ладони вместе и сказал: «Приветствую вас, господин». Лисиньдао спокойно сказал: «Не нужно, просто обращайся ко мне как к сэру». Небесное сердце был монахом, поэтому Лисиньдао, естественно, не стал бы заставлять его обращаться к нему как к господину, а также не мог позволить ему называть его по имени, так что лаконичное «сэр» было хорошим выбором. Теперь некогда похожий на мумию монах выпрямился и немного набрал в весе, и сейчас он выглядел действительно выдающимся и излучал исключительную ауру. Небесное сердце кивнул головой: «Сэр, небесное сердце, отныне ты обрел новую жизнь, ты можешь гулять по банку вселенной, и я не стану тебя останавливать, я также не буду просить тебя делать то, чего ты не хочешь». Лисиньдао уставился на небесное сердце. Поскольку теперь он стал его человеком, Лисиньдао перестал обращаться к нему официально. Небесное сердце кивнул головой, его глаза стали такими яркими, что словно могли видеть все насквозь. Он знал, что Лисиньдао хотел ему что-то сказать. Лицо Лисиньдао стало холодным, и на нем мелькнуло убийственное намерение. «Позволь мне рассказать тебе одну историю. Слушай внимательно. Давным-давно, когда ты был маленьким монахом, у тебя была красивая девушка, с которой ты рос. Вы любили друг друга и ты хотел жениться на ней», — медленно произнес Лисиньдао. Эту историю выдумал Лисиньдао. Небесное сердце знал это, но он ничего не сказал и просто продолжил слушать. «Но когда вы возвращались с гор, девушку увидел великий старейшина династии Дали, и он насильно взял ее в свои наложницы. Она не захотела такой судьбы и в итоге покончила с собой». Когда Лисиньдао произнес эти слова, его глаза стали холодными. Небесное сердце нахмурился и почувствовал себя неловко. Эта история была такой фальшивой. Лисиньдао сказал эту историю без всякой причины, но его мотив был очевиден. Он хотел, чтобы он отомстил за эту несуществующую девушку. Человек, которому он должен будет отомстить, был человеком, что основал династию Дали, великий старейшина династии Дали. «Небесное сердце, уничтожь свои обиды, а потом приходи служить мне. Я не буду мешать тебе с твоей местью, но ты должен вернуться в течение месяца». После того, как Лисиньдао сказал это, он махнул рукой и выгнал небесное сердце из банка вселенной. Седьмая спокойно посмотрела на него и недовольно сказала: «Хозяин, история, которую ты выдумал, такая старомодная». Лисиньдао уставился на нее и сказал: «Ну и что, если о ней узнают массы, многие поверят в нее, и многие будут сочувствовать ему. Монах любил ее и жил столько лет ради мести. Зачем нужно было придумывать что-то оригинальное? По крайней мере, для убийства этого делать было не нужно». Седьмая подумала об этом и захлопала в ладоши. «Как и ожидалось от хозяина, ты очень умен». Лисиньдао улыбнулся и сказал: «И это не будет иметь к нам никакого отношения. Небесное сердце просто хотело отомстить, и месяца на это ему должно хватить. Если старейшина династии Дали сможет выжить, то я забуду о нем и последую контракту». «Сможет ли великий старейшина династии Дали выжить?» «Конечно нет». После телепортации небесное сердце посмотрел на пещеру, в которой он находился, и глубоко вздохнул. Это было похоже на сон. Все это казалось совершенно нереальным. Но, посмотрев на свои белые руки и прикоснувшись к своему хмурому лицу, он почувствовал, что все его тело было наполнено энергией, и он понял, что теперь мог использовать свои силы в полной мере. Это все произошло на самом деле. Это не было сном. Он торговался с дьяволом. Небесное сердце рассмеялся: «Господин, не дьявол, дьявол – это мое собственное сердце и мои собственные желания. Пока у живых существ есть разум, есть радость и ярость. Если люди чего-то хотят, значит и дьявол существует. Дьявол существовал в сердцах каждого». Небесное сердце вышел из пещеры. Никто не охранял пещеру в задней части горы храма Сюанькун, и небесное сердце решил не сообщать никому о своем уходе. Всю свою жизнь он посвятил Будде, но теперь он хотел служить дьяволу. «Если я буду идти по пути, что принадлежит и дьяволу, и Будде, то это и есть мой собственный путь. пробормотал небесное сердце. Он хотел, чтобы в нем сосуществовали и Будда, и дьявол. Вот почему он молча вышел из храма Сюанькун и направился к династии Дали. Он собирался отомстить за свою несуществующую возлюбленную. Хотя у него никогда не было девушки, он должен был отомстить за нее. И человек, что убил ее, был великим старейшиной династии Дали. Небесное сердце не знал, почему Ли Синьдао хотел, чтобы он убил его, но он решил не узнавать причину. «Похоже, что мне придется убить его в течение этого месяца», – пробормотал небесное сердце. Спустя пару мгновений он уже исчез в ткани пространства. Полет от храма Сюанькун до столицы династии Дали у него занял бы пару лет, но с помощью прыжков в пространстве он добрался туда всего за день. Он пришел на гору, на которой ранее Ли Синьдао спас беременную женщину. В столице династии кипела жизнь. Во дворце же было холодно и тихо, но бесчисленное количество скрытых стражей охраняло каждый уголок дворца. Нынешний император династии Дали был во дворце, и его цель тоже была в нем. Небесное сердце посмотрел на свои нефритовые руки и улыбнулся. «Сегодня первый раз в жизни он должен будет убить человека. Я непобедим на земле Дали», — уверенно сказал сам себе небесное сердце. «Хонг», — сказав это, он ударил пространство своей ладонью. Некоторые люди почувствовали, как в небе появилось нечто чужеродное. Они посмотрели вверх, но тут же их ноги превратились в желе. Огромная ладонь летела прямо на дворец. Взрыв. Гигантский дворец мгновенно был смят в смятку. Ли Синьдао дал небесному сердцу целый месяц, но ему понадобился всего день. Один удар ладонью уничтожил самых сильных экспертов династии Дали. Глава 50. Гробница небесное сердце не стал говорить глупостей. Распространить слухи о том, что великий старейшина украл его девушку, из-за чего она решила наложить на себя руки, а он решил отомстить. Слишком долго и слишком скучно. Так что он просто сразу же уничтожил дворец. Великий старейшина, император, императрица, принцы и принцессы, все были убиты. Никто из них не выжил. Убив их, небесное сердце задумался и решил не возвращаться в банк вселенной прямо сейчас. Эта история не могла закончиться всего лишь чистым уничтожением. Он должен был распространить историю, которую придумал Ли Синьдао, чтобы люди поверили в то, что элита династии Дали была уничтожена из-за красивой девушки. Небесное сердце вздохнул. Монах, который делал нечто подобное, он понял, что великий старейшина династии Дали оскорбил Ли Синьдао, но Ли Синьдао не мог лично отомстить ему, поэтому он попросил его помощь. Как же неприятно. Небесное сердце вздохнул. В течение следующего месяца небесное сердце находил писателей, бардов, ученых и библиотекарей. Он рассказывал историю Ли Синьдао, но добавил в нее немного печали, горя и любви. И вскоре она распространилась по всей династии Дали, из-за чего многие люди наконец поняли, почему династия Дали была уничтожена. Кто-то решил отомстить ей. Даже если некоторые сильные люди не верили в эту историю, массы охотно верили в нее. А через лет 20 все дети будут знать и верить этой истории. Через сотню лет эта история станет легендой, о которой будут рассказывать барды. Небесное сердце выполнил задачу Ли Синьдао и удовлетворенно кивнул, после чего направился в банк вселенной. Ли Синьдао и Седьмая восхищались действиями небесного сердца, но когда они увидели, как небесное сердце уничтожил династию Дали всего одним ударом, Ли Синьдао был неприятно удивлен. «Разве я не рассказал ему историю? Разве теперь кое-кто посвященный не свяжет это убийство со мной?» Ли Синьдао пробормотал. «Я знал, что монахи ненадежны». Седьмая сказала. «Он довольно умен, он точно не оставит это в таком состоянии». И действительно, вскоре небесное сердце начал распространять его историю. Ли Синьдао сказал. «Он не так уж и плох». Он даже расширял сюжетную линию и написал пару книг. Он даже попросил ученых распространить ее. Неплохо, неплохо. Ли Синьдао улыбнулся. Я знал, что монахи – самые надежные. Седьмая закатила глаза. В конце концов, когда небесное сердце довел это дело до хорошего конца, Ли Синьдао и Седьмая вздохнули с облегчением. Проблема решена. Этот проклятый бывший владелец составил такой нелепый контракт, из-за чего мне пришлось подтирать за ним. Когда Ли Синьдао вспомнил о нем, он пришел в ярость. «Верни небесное сердце в банк». «Кроме того, что там с Гавриилом?» – спросил Ли Синьдао. В течение этого периода времени он следил за Михаилом и небесным сердцем, а об архангеле Гаврииле он даже и не вспоминал. И это было связано с тем, что он был довольно силен, а его должники не были выдающимися культиваторами. Седьмая кивнула. Гавриил вот-вот вернется. Он уже навестил 9 должников и завершил свою миссию. Ли Синьдао удовлетворенно сказал. Неплохо, пусть отдохнет, когда вернется. Хотя их контракты не были особо выгодными, эти люди все же пошли против контракта, так что они должны заплатить за это. Седьмая воскликнула. Не так давно я беспокоилась, что банк вселенной полностью исчезнет. Ли Синьдао посмотрел на красивое лицо седьмой и спросил. Банк вселенной может исчезнуть? Конечно, чем дольше у него нет хозяина, тем больше шанс его исчезновения. Банк вселенной может обанкротиться и распродать всю свою собственность. Так почему же он не может исчезнуть? Спросил седьмая. Если банк вселенной исчезнет, вместе с ним исчезнет и седьмая, и это ее беспокоило. Ли Синьдао коснулся лба седьмой и сказал. Не волнуйся, я не позволю тебе исчезнуть. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и спросила. Хозяин, разве ты не знаешь, что не должен так прикасаться к девушкам? Я твой хозяин, так есть ли что-то плохое в том, что я прикасаюсь к тебе? Спросил Ли Синьдао. Седьмая закатила глаза и ничего не сказала. На поле битвы небес и земли боевой ангел Михаил, белый император Тянь Гуанмин, Лонг Хайшау и Лонг Сюнь спустя более чем месяц пути наконец добрались до места назначения. В течение этого времени они только и делали, что летали. И хотя они столкнулись со многими опасностями, все они решались по мере их пути. Они просто терпели, если на них не нападали и не доставляли неприятностей, вот и все. Такой метод сэкономил им кучу времени, но кое-кто из их группы был сильно раздражен таким подходом. За этот месяц Михаил ввязался в драку всего раз, да и то тогда ему пришлось убить кучку разбойников. Всего за мгновение разрушающая мир алебарда уничтожила всех разбойников. И чем ближе они подбирались к гробнице, чем реже им встречались хоть какие-нибудь люди. И вот наконец они увидели то, ради чего так долго летели сюда. Вот только горы в этом месте извивались и раскалывались, земля была покрыта трещинами, и некоторые из этих трещин были настолько глубокими, что нельзя было увидеть их дна. Причем в таких трещинах всегда горел огонь. Как только кто-то прикасался к нему, то тут же сгорал дотла. Даже сильным культиваторам было трудно блокировать его. Древняя гробница находится тут. Тянь Гуанмин был потрясен. Это место больше было похоже на ад. Это место было слишком опасным, и причем он не видел тут никакой гробницы. Лонг Хайшау сказал, гробница находится под этим пламенем. Тут похоронен лидер расы драконов, который был очень сильным культиватором, и его сокровища были похоронены вместе с ним. Боевой ангел Михаил нахмурился. Глава 51. Спуск вниз. Огонь неба и земли был также известен как огонь пустоты, огонь, который исходил из пустоты. Пустота означала самую глубокую область мира, и этот огонь символизировал огонь, у которого не было источника. И огонь, что находился в огромных трещинах, был огнем неба и земли, и он был действительно сильным. Даже пиковый святой не мог полностью игнорировать этот огонь. Более того, кроме Лонг Хайшау, остальные трое не являлись полноценными святыми. Древняя гробница дракона находилась под этим огнем, но путь к этой гробнице был слишком опасным. Лонг Хайшау сказал, путь очень опасен, но именно из-за этого гробница не была обнаружена до сих пор. Если бы не моя древняя родословная, я бы не смог найти это место. Дедушка, ты действительно хочешь спуститься туда? С тревогой спросила Лонг Сюнь. Огонь неба и земли то и дело хотел вырваться из трещин. И то, что они видели, было лишь верхушкой айсберга, под которой скрывались еще более страшные вещи. Лонг Хайшау тихо сказал. Если ты не хочешь идти, тогда просто останься тут и сторожи вход. Он, конечно, пойдет туда, но не станет принуждать к этому свою внучку. Тянь Гуанмин и Михаил обменялись взглядами. Михаил нахмурился, так как этот путь был слишком опасным. «Позови мастера», — сказал Тянь Гуанмин. «Поле битвы и земля дали находятся далеко друг от друга, как я могу связаться с господином?» — спросил Михаил. Тянь Гуанмин странно посмотрел на него. «Ты не изучал энергию меча, которую дал нам мастер?» Михаил моргнул, он действительно не изучил энергию меча. Он просто принял его последнее средство как нечто, что сделает Ли Синьдао счастливее. Он слился с ней, но даже не изучил ее. Тянь Гуанмин же при слиянии сразу же принялся изучать энергию. Когда они летели, когда они отдыхали, даже когда ели, он изучал ее. Эта энергия меча содержала ауру Ли Синьдао, и они могли использовать ее, чтобы связаться с Ли Синьдао. Михаил услышал, что сказал Тянь Гуанмин, и был потрясен. Он действительно не знал, что Тянь Гуанмин действительно так сильно доверял Ли Синьдао. Поразмыслив немного, Михаил использовал эту энергию и связался с Ли Синьдао. В банке вселенной Ли Синьдао, Седьмая и Небесное Сердце обсуждали, как можно было дальше расширять влияние банка. Внезапно они услышали голос Михаила. Ли Синьдао взмахнул руками, и в воздухе появилась проекция Михаила и Тянь Гуанмина. «Приветствую вас, господин мастер», – почтительно произнесли они вдвоем. Ли Синьдао уже как час носил золотую маску, так что он кивнул. Что случилось? Седьмая и Небесное Сердце спокойно наблюдали за этой сценой со стороны. «Господин, смотрите, вот место, где находится гробница. Однако нам нужно будет пройти через это море огня, которое скорее всего полно страшных существ», — сказал Михаил и продемонстрировал им трещины. Седьмая и Небесное Сердце были шокированы. Это место было действительно ужасающим. Повсюду были трещины и огонь, тут не было никаких признаков жизни, только пламя, что хотело вырваться наружу. Там определенно спрятано сокровище. Древняя гробница действительно хранит нечто очень важное, Седьмая высказала свое мнение. Они должны были добраться до этой гробницы, и тогда банк существенно усилится. Там они смогут найти множество вещей, с помощью которых начнут развиваться быстрее. Если они смогут найти нечто действительно ценное, им не придется осторожничать на земле Дали. «Сэр», Небесное Сердце кивнул. «Для нас сейчас любое древнее сокровище очень ценно», — Ли Синьдао сказал Михаилу. «У вас есть энергия меча, которую я вам выдал, так что вам не нужно бояться этого огня. Если вы столкнетесь с какой-либо опасностью, то активируйте ее, и я помогу вам. Помните, что эта гробница чрезвычайно важна для нашего будущего развития, так что вы должны вынести из нее все сокровища», — торжественно произнес Ли Синьдао. Михаил сказал: «Не волнуйтесь, господин, мы вытащим все сокровища и доставим их в банк вселенной». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой и махнул рукой. Тянь Гуанмин сказал Михаилу: «Раз мастер так сказал, пойдемте вниз». Михаил кивнул головой и спросил у Лонг Хайшоу: «Ты знаешь, где находится вход в гробницу?» Лонг Хайшоу сказал: «Мы спустимся в самую большую трещину, пойдем против пламени и найдем впадину. Тогда давай не будем терять времени и спустимся вниз. Ты пойдешь?» Лонг Хайшоу заколебался и посмотрел на Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин был раздражен. «Что это значит? Ты смотришь на меня сверху вниз? Да, я все еще слаб, но я не бесполезен. У меня есть энергия меча, которую дал мне мастер, так что не обращайся со мной как с мусором. Ладно, я намного полезнее мусора». Лонг Хайшоу сразу же извинился. «Дело не в том, что я смотрю на тебя свысока, просто там действительно опасно. Ты должен просто подождать здесь с моей внучкой». Тянь Гуанмин покачал головой и небрежно сказал: «Тут будут ждать только девушки». «Шуа». Лонг Сюнь злобно уставилась на Тянь Гуанмина. «Дядя, о ком ты говоришь?» Тянь Гуанмин махнул рукой и сказал: «Я говорю не о тебе, я просто ляпнул, не подумав. Ты будешь охранять вход, чтобы мы чувствовали себя в безопасности там, внизу». Лун Сюнь улыбнулась и посмотрела на Тянь Гуанмина. «Так ты говоришь, что я боюсь смерти и не посмею рискнуть». Тянь Гуанмин был ошеломлен. «Тут безопасно. Без энергии меча Ли Синьдао Тянь Гуанмин тоже не осмелился бы пойти вниз». Услышав, что Тянь Гуанмин оскорбляет ее, Лонг Сюнь сердито сказала: «Ты осмеливаешься идти вниз с таким маленьким уровнем. Я намного сильнее тебя, так почему же я не осмелюсь спуститься?» Тянь Гуанмин был раздражен. Она опять сказала, что он слабый. Глава 52. Король пламени Лонг Хайшоу торжественно сказал: «Этот огонь неба и земли, не шутка, даже я не смогу защитить тебя. Ты останешься тут, наверху». Боевой ангел Михаил сказал: «Все в порядке, у меня есть энергия меча господина, так что не нужно бояться». Лонг Сюнь с любопытством посмотрела на него. «Даже если его энергия меча сильна, она не сможет защитить нас от огня неба и земли, верно?» Тянь Гуанмин сказал с презрением: «Что ты знаешь? Раз мастер так сказал, значит может. Хе-хе». Лонг Сюнь усмехнулась. Она не могла поверить в то, что энергия меча сможет защитить их от такого огня. Увидев это, Тянь Гуанмин пришел в ярость. Он достал энергию меча и сразу же активировал ее. Фью-фью-фью. Энергия меча была похожа на клубок нитей, который начал расползаться вокруг, и вся группа почувствовала холод на своей коже. Они даже почувствовали, что их будто бы могло разрезать на мелкие кусочки в любой момент. Лонг Хайшоу торжественно сказал: «Эта энергия меча действительно ужасает. Даже я не могу понять, насколько силен ее владелец. Тянь Гуанмин радостно сказал: «Конечно, это же энергия мастера». Лонг Сюнь была ошеломлена, но не изменила своих мыслей. Вскоре эта энергия меча сформировала перед ними человека, Ли Синьдао. Но он отличался от реального Ли Синьдао. В конце концов, это тело было сформировано из энергии меча, но оно все еще было чрезвычайно сильно. Михаил и Тянь Гуанмин опустились на колени и почтительно сказали: «Приветствую вас, господин мастер». И даже Ли Синьдао, который был сформирован из энергии меча, носил маску. Он махнул рукой: «Встаньте, это тут похоронена древняя гробница». Ли Синьдао обернулся и посмотрел на многочисленные трещины. Огонь, что вырывался из трещин, выглядел действительно жутко. Хотя он и видел его ранее, сквозь проекцию он выглядел не так страшно, как в реальности. Лонг Хайшоу подошел и почтительно сказал: «Древняя гробница дракона находится внутри. Никто не нашел ее, так как это место слишком опасно». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул: «Раз так, то давайте быстрее спустимся. Моя проекция продержится от силы пару дней. Внизу действительно опасно», — тут же сказал Лонг Хайшоу. Ли Синьдао улыбнулся: «Пока я тут, никакая опасность не навредит вам». Лонг Хайшоу был потрясен. Он посмотрел на властного Ли Синьдао и не сказал ни слова. Ли Синьдао взмахнул рукавами, и энергия меча окутала их четверых, после чего он прыгнул в огромную трещину. Огонь же тут же перестал вырываться на поверхность и последовал за ним. Лонг Хайшоу и Лонг Сюнь были потрясены. Огонь неба и земли был настолько ужасающим, что даже святые не осмеливались действовать безрассудно рядом с ним. Но Ли Синьдао просто прыгнул прямо в бездну. Тело Лонг Сюнь было окутано энергией меча, и в тот момент, когда огонь коснулся ее, он сразу же был разрезан. Точно, разрезан. Огонь был разрезан. Разве это звучало слишком странно? Но Лонг Сюнь стала свидетельницей того, как этот огонь был разрезан прямо у нее на глазах, и вскоре он начал избегать ее и не смел приближаться к ней. Вскоре Лонг Хайшоу направлял Ли Синьдао прямо к гробнице с помощью своей древней родословной. «Мы близко, мы приближаемся ко входу», — радостно воскликнул Лонг Хайшоу. Кто знал, что самая опасная часть пути окажется самой легкой? Они вообще не сталкивались с препятствиями, а огонь и вскоре и магма не могли выдержать и одного удара Ли Синьдао. Его сила действительно потрясла Лонг Хайшоу. Может ли он тоже стать таким же сильным? Но вдруг Ли Синьдао, который мчался вперед без остановки, внезапно остановился. Четверо людей позади него тоже остановились. «Владелец банка, почему вы остановились?» «Идти осталось пару минут», — сказал Лонг Хайшоу. Ли Синьдао вглядывался вперед, заложив руки за спину. «Впереди что-то есть», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Что-то?» Михаил, Тянь Гуанмин, Лонг Хайшоу и Лонг Сюнь посмотрели вперед, но кроме огня и магмы они ничего не увидели. «Мастер, здесь есть только огонь да магма», — сказал Тянь Гуанмин со странным выражением лица. «Тут есть живые существа, которые устроили нам засаду», — сказал Ли Синьдао. После этого он указал вперед пальцем. Фью, энергия меча выстрелила вдоль пламени, и... Ах! В этом огненном мире раздался крик. «Человек, ты действительно раскрыл мою маскировку. Я так хорошо спрятался, так как же ты меня нашел?» Раздался грохочущий голос, и перед ними возник гигантский огненный гигант. Этот огонь и магма были фальшивыми, они были частью огненного гиганта. Все это изначально было ловушкой. Михаил и Тянь Гуанмин пришли в ужас. К счастью, Ли Синьдао был здесь. «Огненный гигант, и почему я не догадался до этого? Во всяком случае, тебе лучше подойдет прозвище «Огненный хулиган», — Ли Синьдао рассмеялся. «Проклятый человек, ты действительно смеешь оскорблять меня, короля пламени, я сожгу вас всех дотла». Король пламени шагнул вперед и ударил кулаком. Его кулак больше был похож на гору, который к тому же отбрасывал в разные стороны магму и огонь. Ли Синьдао схватил воздух обеими руками, и спустя мгновение в его руках образовался меч, которым он тут же рубанул вниз. «Скрещенный меч», — холодно сказал Ли Синьдао. «Нет». Огненный гигант взревел от ярости, но вскоре этот рев превратился в рев негодования. Его напугал Ли Синьдао. В итоге от этого короткого столкновения огромное тело разлетелось на маленькие куски. Но Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Ты хотел тайком напасть на меня, но все равно хочешь сбежать?» Фью. От меча отделилась нить, которая проигнорировала все куски некогда огромного тела, и вскоре она ударила в землю, вытащила нечто на поверхность, после чего пригвоздила маленького короля пламени к земле. Глава 53. Гробницы, внутри условия для старта марафона, Король пламени был прижат к земле и не шевелился. Истинное тело короля пламени предстало перед группой людей. Ли Синьдао спокойно посмотрел на него и сказал: «Ты немного особенный, раз способен обратиться в ничто, и до тех пор, пока твое ядро живо, ты можешь возродиться. А так как это место полно огня, ты почти что бессмертный». Король пламени удрученно сказал: «Даже если это и так, как ты нашел мое ядро, я сильный, а ты слишком слабый», — сказал Ли Синьдао. Король пламени открыл рот и не знал, что сказать. «Зачем вы все вошли в мой огненный мир?» — спросил король пламени. «Древняя гробница дракона», — тут же сказал Ли Синьдао. «Значит, вы пришли за гробницей древней расы драконов. Она там, впереди, вы можете просто пойти к ней, а меня отпустить. Ну, пожалуйста», — взмолился король пламени. «В этом огненном мире, кроме тебя, есть ли другие живые существа?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Нет, только я. Я родился в этом месте и живу тут очень много лет. В этом мире никакое пламя не может причинить мне вреда. И на самом деле любое пламя в этом месте превращается в вкусную еду. Я пью и ем здесь и постепенно становлюсь сильнее», — искренне сказал король пламени. Хотя он и был силен и называл себя королем пламени и был правителем этой земли, он не имел никаких контактов с внешним миром и, по сути, жил в изоляции. «Ты видел других людей?» — спросил Ли Синьдао. «Да, но им обычно не везло, так как почти все они хотели поглотить огонь неба и земли. Все без исключения погибли. Огонь в этом месте действительно очень сильный. Эти люди хотели умереть, так что я не отказывал им в таком странном желании. О, я также впитывал их воспоминания, и вот так я и понял этот мир», — искренне сказал король пламени. В его ядре все еще присутствовала энергия меча Ли Синьдао, так что он не осмеливался врать. Лонг Хайша устал и любопытно, и он спросил: «Раз уж ты знаешь, что тут находится древняя гробница, исследовал ли ты ее ранее?» Ли Синьдао тоже хотел узнать ответ на этот вопрос. Король пламени мог только честно сказать: «Душа дракона охраняет эту гробницу, поэтому я не смог войти. Если бы он мог, то он давно бы вошел в нее». «Душа дракона, и насколько она сильная?» — серьезно спросил Ли Синьдао. «В конце концов, это было не его основное тело, а проекция, сотканная из энергии меча. Эта древняя драконья гробница содержит души многих драконов, и они просто работали сообща, из-за чего я не мог им ничего поделать». Король пламени был очень подавлен, когда говорил об этом. «Раз так, то веди, пойдем вместе. После того, как мы войдем в гробницу, я отпущу тебя», — сказал Ли Синьдао. Король пламени не хотел идти с ними, но его жизнь была в руках Ли Синьдао, так что у него не было выбора. Он мог только мчаться вперед и время от времени ускорялся, чтобы сбросить Ли Синьдао с хвоста, но независимо от того, насколько быстро он двигался, Ли Синьдао всегда был позади него. Из-за этого он был подавлен. Впервые в жизни он проиграл кому-то в своем огненном мире. Вскоре Ли Синьдао увидел гигантскую гробницу, а точнее несколько десятков гигантских гробниц. Между гробницами драконов и человеческими гробницами не было большой разницы. И те были просто огромными.